Сакэ Камацу. Вызов в высоте. В этот день из долин, из глубоких ущелий, из старинных пещерных городов пришли все друзья Дира. Им хотелось быть свидетелями его необычного подвига. «Мы счастливы», — шептались они между собой. «Какие великие времена настали! Подумать только! Он хочет подняться выше самых высоких гор. Да, удивительно, но страшновато все-таки. А вдруг аппарат подведет? Вдруг авария? Что тогда?» «Тогда каюк. Мгновенная смерть». Ученый, очевидно, довольно желчный, криво усмехнулся. «Вы представляете себе, на какую высоту он собирается подняться? Там очень низкое атмосферное давление». «Ну и что?» — перебил его какой-то провинциал. «А то, что организмы, веками развивающиеся в условиях плотной тяжелой атмосферы, при низком давлении погибают. Здесь каждый квадратный рэр нашего тела испытывает давление в 10 диаров, а там...» «Чего? 10 диаров?» — провинциал разинул рот. «Это уж вы загнули, профессор. Я, например, ничего такого не ощущаю». Профессор смерил деревенщину презрительным взглядом. «Не ощущаете, потому что привыкли. А если снять это давление, ваше неуклюжее тело и вашу дурацкую голову мгновенно разнесет на куски. И кусков-то не соберешь, ибо...» Он сделал многозначительную паузу. «В разреженных слоях атмосферы внутреннее давление в нашем организме во много раз превосходит внешнее». «Понятно?» «По-моему, наш Дир просто потерял рассудок», — печально произнес один из стариков. «Низкое давление — это еще не все. Там наверху страшная жара, нестерпимо яркий свет, жесткое излучение, космическая радиация, да мало ли что там еще. Призвать бы к порядку всех паникеров». Сильный, хороший, сложенный юноша гневно сверкнул глазами. «И как вы только можете сомневаться в гениальности Дира? Он со своей группой проделал массу опытов и учел все мелочи. Что же, они зря, что ли, столько раз запускали автоматические высотные корабли?» Над толпой загремел репродуктор. «Сейчас у нас только один судья. Будущее!» — говорил диктор. «Будущее покажет, кто такой Дир. Великий герой или потерявший чувство меры мечтатель. И все же мы преклоняемся перед его дерзостью и смелостью. Господин Дир, до старта остается немного времени. Не хотите ли вы сказать нашим дорогим слушателям несколько слов?» «Высота, она всегда нас манила», — сказал Дир в микрофон. И толпа замерла. С незапамятных времен наши предки с тоской и надеждой взирали на синие просторы. На высоте слагали песни и легенды. Плавать в атмосфере, как Ихги, парить над ущельем и преодолевать надатмосферные выси. Вот она, наша древняя мечта. И сейчас во имя этой мечты я бросаю вызов высоте». «Господин Дир, еще несколько слов», — попросил диктор. «Каково значение вашего неслыханно смелого предприятия?» «Значение этого разведывательного полета трудно переоценить. Если мы досконально изучим природные условия высоты, впоследствии сумеем к ним приспособиться. Наш мир станет удивительно обширным. Представляете? Высота в 4000 сарат. И всюду жизнь. По данным, полученным нашими опытными станциями, на высоте 3000 сарат горы кончаются. Выше необразимые равнины. Мы бы расселились на этих огромных площадях, и наша цивилизация сделала бы гигантский скачок вперед. Вот и все, друзья мои. До свидания». Люк корабля-разведчика тщательно задраили, еще раз провели герметичность всех швов и обрубили канат, привязывавший корабль к земле. Он взмыл вверх. Вслед ему неслись песчаные смерчи и восторженные возгласы провожающих. Толпа еще долго смотрела на серебристую машину, неудержимо рвавшуюся из глубокого узкого ущелья в темную синеву. Грузовое судно, шедшее под южными широтами, проходило над Филиппинской морской впадиной, достигающей 10-тысячеметровой глубины. Вахтенный заметил какой-то странный предмет, который покачивался на волнах. Подошли ближе и подобрали его. Это был труп никогда не виданного ранее крупного морского животного. Насколько позволяло судить изодранное в клочья тело, животное было глубоководным и погибло от резкого изменения давления. Однако, больше всего удивили команду металлические пластины, глубоко впившиеся в мышцы и кости этого диковинного существа. Конец рассказа. Сакэ Камацу. Рассказ «Вызов в высоте». Текст озвучил Михаил Стинский.